Гегемон столкнулся с армией, которая превосходила численностью его отряд в 10 раз, так что доблесть и отвага спасти его уже не могли. Даже если бы каждый его солдат превратился в берсеркера и сражался за троих, они все равно все полегли бы на этом поле брани. Солдаты Куни радостно кричали, предвкушая близкую победу, но те, кто находился вплотную к окруженным всадникам Кокру, поняли, что-то пошло не так. Всадники не пытались сопротивляться. Один удар, и всадник падал с лошади, даже не подняв меча, в то время как десятки клинков вонзались в его тело. Заметив, что на клинках не остается крови, они очень скоро поняли, в чем причина. Вовсе не с солдатами Кокру они сражались, а с куклами, сделанными из соломы, и смешали ряды. И в этот момент огромная тень заслонила солнце. Подняв головы, все увидели эскадру из 50 воздушных кораблей с цветами Кокру. Корабли зависли над Бзуди, и оттуда начали выскакивать солдаты, над каждым из которых поднимался большой шелковый шар. Двумя часами ранее, для Маты мир превратился в смутную смесь света и звука. Он скакал без передышки 2 дня и 2 ночи по равнинам Кокру, но не чувствовал усталости. Все вокруг лишь отвлекало, а ему требовалось видеть узкую дорогу перед собой, чувствовать, как вздымается под ним плоть Рефира, и двигаться в гармонии со своим могучим скакуном. Он твердил себе, что доберется до Дзуди и одержит победу или погибнет в сражении. Остальное не имело значения. Его жизнь была предельно проста. Заметив вдруг впереди препятствие, Мата натянул поводья и впервые за 2 дня придержал своего огромного черного скакуна. Один из круживших в воздухе воздушных кораблей приземлился на дорогу, и появившийся через мгновение Тарулу Перинг объяснил: «Без доступа к горе Киджи мы не имеем возможности пополнить запасы подъемного газа, поэтому долго держать в воздухе флот не сможем, или придется пожертвовать частью кораблей, чтобы остальные могли продолжить полет». Мата кивнул. «Сегодня я намерен одержать в Дзуди победу. Соотношение сил не в вашу пользу, но есть способ их уравнять». Мата выслушал план, предложенный советником, и рассмеялся. Ему понравилась и дерзость замысла, и простота. В отличие от грязных трюков Куни, план Перинга показался ему честным, мужественным и доблестным, способным принести славу солдатам Кокру. Мата спрыгнул с воздушного корабля, пролетел сотни футов за несколько секунд и за это короткое время успел подумать, что сейчас он подобен орлу, мчащемуся в сторону беспомощной жертвы. Когда у него за спиной взвился и с громким хлопком раскрылся изобретенный Перингом шар, тело Маты дернулось и спуск замедлился. «Теперь я стал Мингином». Он посмотрел вверх, на ярко-белый круг шелка, наполненный воздухом, потом опустил глаза и увидел крошечные домики Дзуди, ровные улицы и людей, с недоумением глядевших в небо. Мата рассмеялся. «Пока защитников Дзуди отвлекают соломенные чучела, он принесет в город смерть с воздуха, как уже сделал однажды. Впрочем, с тех пор прошло много времени, и тогда они с Куни воевали на одной стороне. Лошади, улицы и лица становились ближе, и Мата обнажил на арену, почувствовав, как жажда битвы закипела в крови. Из груди его вырвался боевой клич, явное свидетельство, что на сей раз никаких сомнений не будет. Внезапная атака Маты Цзинду с воздуха увенчалась полным успехом. Солдаты Кокру быстро расправились с небольшими гарнизонами внутри города и захватили стены. Ворота оставались закрытыми, поэтому 50-тысячная армия беспомощно топталась снаружи, пока воины Маты поджигали город и искали Куни, и лишь нескольким дюжинам удалось проникнуть в Дзуди, воспользовавшись боевыми змеями. Среди них были Мюнсакри и Танка Рукана, которые не могли оставить своего господина. С тем же успехом можно было бы тушить пожар при помощи чашек с водой, и вскоре армия Досу прекратила сопротивление. Капитан Доса, Мюнсакри, Ринкода и Танка Рукана принесли в дом мэра, где находился Куни с семьей, плохие новости. «Сир, Дзуди захвачен врагом. Люди Маты очень скоро будут здесь. У нас есть один воздушный корабль, который на всякий случай оставила маршал Мадзати. Он готов взлететь прямо со двора. Вы должны немедленно подняться на борт. Я буду защищать улицы столько, сколько смогу», — пообещал Доса и отправился к своим солдатам. Куни хотел забрать всех, однако корабль был небольшим и слуг пришлось оставить. На борт вместе с ним поднялись лишь отец Джа, дети, Рисана, Сота, Ата, Мюн, Рин и Тан, но и с таким грузом корабль не мог взлететь. «Нас слишком много», — сказал Мюн. «Мата все это время не трогал меня. Думаю, ничего не изменится и теперь. Но если уж мне суждено умереть, пусть это случится дома». С этими словами Фасагару сошел на землю, несмотря на протесты Куни. «Наверное, мы забыли проверить уровень подъемного газа», — предположил Тан, в то время как с улицы уже доносился звон мечей и крики. Тогда с корабля сошли Рин и Мюн, а когда не помогло и это, на землю ступила Сота, заверив остальных: «Мата не причинит мне вреда, не беспокойтесь». Джи и Ята обменялись взглядами, улыбнувшись, юноша молча спрыгнул на землю. Джи закрыла глаза, сердце отчаянно колотилось в груди. Они оба знали, что такой день обязательно наступит. Да, сердце способно любить многих, но в этом мире женщине приходится делать выбор, которого мужчина мог избежать. Не в силах сдержать слезы, Джи отвернулась. Корабль слегка приподнялся, но снова опустился на землю, и женщины, переглянувшись, поняли, что пришел их черед. Рисана повернулась к Куни, поцеловала и попыталась подойти к борту корабля, однако огромный живот ей помешал. «Нет-нет», — возразила Джа, — «ты отправишься вместе с Куни и детьми, а я останусь. Мне уже приходилось иметь дело с Матой, так что все будет в порядке». Лицо Куни исказилось от тревоги и боли. «Нет, это неправильно. Вы обе должны остаться на борту. Выйду я и сам поговорю с Матой». Все возмущенно начали протестовать, но голос Мюна прозвучал громче других. «Господин Гару, вы должны улететь, чтобы спасти нас или отомстить, иначе во всем этом не будет никакого смысла». Посмотрев на Джа, потом на Рисану, Куни неожиданно присел на корточки рядом с детьми. «Тиму и Тра, вы ведь храбрые, правда?» Он назвал детей их взрослыми именами, что делал крайне редко, и это сразу насторожило присутствующих. Когда же он подхватил детей на руки и понес к сходням воздушного корабля, все поняли, что задумал их повелитель. «Ты сошел с ума!» — закричала Джа. «Как тебе такое в голову-то могло прийти? Мата не причинит вреда детям», — возразил Куни. «А вот тебя оставить снова я не могу. Второй такой, как ты, больше нет. Детей же мы сможем родить и других». Джа права. Это безумие. Рин Кода встал у сходни и подтолкнул детей обратно. Куни повернулся к Сота и указал взглядом на детей, но она молча с каменным лицом стояла и не двигалась с места. «Достаточно глупостей», — твердо сказала Джаи, хладнокровно отпихнув Куни от сходней, поцеловала детей и повернулась к Рисане. «Младшая сестра, пожалуйста, позаботься о них». Когда Джа решительно спустилась на землю, Тиму и Тара закричали, и Рисане пришлось их удерживать, пока Куни, по лицу которого тоже текли слезы, закрывал дверцу воздушного корабля. Теперь, всего с четырьмя пассажирами на борту, корабль медленно поднялся в небо. Рин Кода предусмотрительно затянул корпус черной тканью, чтобы преследователи не заметили его на фоне темного неба. Корабль быстро набирал высоту, пока не превратился в едва заметную точку на фоне звезд, а потом повернул на север, в сторону безопасных просторов Гафики. На секунду Джа пожалела о своем решении выглядеть такой уверенной и способной о себе позаботиться, что Куни ей поверил. Они стояли чуть в стороне от остальных, и Сота, со значением посмотрев на нее, тихо сказала: «Вы с Куни устроили замечательное представление». Джа едва не задохнулась от возмущения. «Не понимаю, о чем ты?» Сота закатила глаза. «Куни продемонстрировал свою любовь к вам обеим, заявив о своей готовности расстаться с детьми, чтобы сохранить тебя. Таким образом он пытался заработать твое уважение, потому что лишь немногие мужья готовы предпочесть жен наследникам. К тому же это будет замечательная история для народов Дара». Джа печально улыбнулась. «Куни всегда был умным, но не таким, как ты. Оставшись здесь, со мной, и отправив детей вместе с Рисаной, ты сделала так, что теперь оба у тебя в долгу. Она будет считать, что ты спасла ей жизнь, а Куни обречен на вечное чувство вины за твою жертву. Ты обеспечила себе отличный фундамент для будущих дворцовых интриг. Настанет день, и твои вложения вернутся к тебе стократно. Тебя послушать, так мы оба вели себя как холодные расчетливые особи, а не любящие люди», — обиделась Джа. Сота рассмеялась, да так заразительно, что и сама Джа через некоторое время присоединилась к ней. Ведь действительно она не знала, почему поступила именно так, хотя и понимала, что в ее поступке присутствовала корысть, желание получить преимущество в борьбе с Рисаной за политическое влияние. Порой очень трудно отличить маску от истинного «я», не говоря уже о том, что истинное «я» есть лишь серия масок. «Любовь – сложная штука», – признала Джа. «Мне жаль дурочку Рисану», – заметила между тем Сота. «Она не знает, с кем связалась». Их короткое веселье прервали крики и звон мечей, доносившиеся с улицы. Ворота дома мэра распахнулись, и в проем упало окровавленное тело капитана Досы, пронзенная несколькими стрелами. Мата захватил город. Глава 47. Противостояние у реки Лиру. Диму и Димуши, 9 месяц 4 года принципата. Удивительная победа Маты Цзинду в Дзуди вскоре стала легендой во всем Дара. Каждый его солдат сражался, будто обладал силой двух дюжин. Поэтому гегемону и удалось одержать победу над десятикратно превосходившей его численностью армией противника. Мата Цзинду – это олицетворение Фитова. Стоит ему взмахнуть рукой, как воины падают прямо с неба и тут же вступают за него в бой. Возможно, Кунигару и удалось Крубина укротить, зато Мата Цзинду ест жаркое из Крубина на обед, каких только слухов не ходило. После того, как благополучно добрался до Димуши, Куни сразу же призвал маршала Мадзати на совет по поводу дальнейших действий. «Для начала мне необходимо воссоздать армию, ты ведь все потерял». Кунигару поморщился, но маршал Мадзати никогда не пыталась подсластить пилюлю. «Полагаю, многие солдаты сумели сбежать из-под стен Дзуди и добраться до Гафики, но и дезертиров наверняка немало. Потребуется некоторое время, чтобы восстановить моральный дух воинов после перенесенного унижения. К тому же госпожа Джиа в плену. Благородные разбойники маркиза ему продолжают отравлять жизнь гегемону в Кокру, так что он не может атаковать Гафику, пока не обеспечит безопасность своих линий снабжения. А каково положение в других королевствах Тира? Многие склоняются на сторону Маты, однако герцог Такакима, по-прежнему тебе верный, сумел покорить Арулуги, и теперь его судьба зависит от наших успехов. Он попросил разрешения атаковать остров Полумесяца и Экофи, что будет не слишком сложно, так как их население невелико. Пусть поступает так, как считает нужным. А тебя не тревожит, что он слишком усилит свое влияние и объявит о независимости, как Макрина в волчьей лапе. Слабость Маты состоит в том, что он не верит людям. В результате все соратники рано или поздно его предают. Я не собираюсь повторять эти ошибки. Мадзати задумчиво кивнула. Кокру и Дасу вновь противостояли друг другу, расположившись на разных берегах реки Лиру. Мата привел с собой в Диму пленников, захваченных в Дзуди, и в обмен на Ми и Салафи Мата согласился выдать Мюнасакри, Ринакоду и Танака Рукана. Однако семью Куни оставил у себя, несмотря на все его просьбы отпустить. Решив в полной мере использовать психологическое преимущество, Мата на большой лодке-плоскодонке, с низкой осадкой и не представлявшей никакой опасности, выплыл на середину реки и предложил Куни провести переговоры. Куни приплыл на такой же лодке. Оба сели в позе мипарари, каждый на своей лодке, глядя друг на друга через узкую полоску, разделявшей их воды. «Брат», — выплюнул, как ругательство, — «Мата, я рассчитывал увидеть тебя в Дзуди, но ты постыдился предстать передо мной». «Брат», — вздохнул Куни, — «мне бы хотелось остаться друзьями. Мы могли бы избежать кровопролития, если бы ты не был полон ненависти и ярости за то, что я первым добрался до пана, и вместе восстановить дар из руин империи». Оба некоторое время молча размышляли, потом Мата заметил. «Однако дальнейшее развитие событий показало, что я был прав. Теперь ты выступил против меня». Куни покачал головой. «Я сражаюсь не с тобой, а с той идеей, которую ты олицетворяешь. Да, я намерен претворить в жизнь мечту императора Мапидры, но на этот раз правильно. Ты хочешь, чтобы мир оставался разделенным на королевства, которые постоянно воевали бы друг с другом и приносили никчемную военную славу аристократии, а я хочу покончить с кровопролитием и дать возможность простым людям мирно жить и трудиться. Мата, не стой на моем пути, отрекись от престола и передай мне печать управления миром. Ты так же тщеславен, как я, однако прячешь свои желания за красивой ложью. Если ты действительно веришь в то, о чем говоришь, почему бы нам не устранить наши разногласия с помощью поединка? Ни один человек не погибнет из-за наших расприй. Только ты и я, с мечами в руках. И тот, кто одержит победу, станет властелином мира и переделает его по своему желанию. Куни рассмеялся. Ты слишком хорошо меня знаешь. Я никогда на это не соглашусь, поскольку не в силах противостоять тебе в поединке, но войны не выигрываются одной лишь силой. Мата подал знак своим людям, и тотчас из трюма лодки принесли большую разделочную доску, а следом за ней – огромный котел, в котором поместилась бы целая акула. Куни с недоумением смотрел на эти приготовления, но, когда на палубе развели костер и поставили на него котел с водой, сердце его сжалось. Через некоторое время на палубу принесли кухонный тесак, больше похожий на гигантский топор. Поднять его можно было только двумя руками, и Куни, не в силах на это смотреть, вскочил, собираясь просить Мату остановиться, но слова у него застряли в горле от увиденного. Люди-маты тащили на палубу связанного, как свинья, обнаженного мужчину. Куни узнал отца. Рот ему заткнули кляпом, в глазах застыл панический страх. Фыса положили на разделочную доску. Мясник взял обеими руками тяжеленный тесак и поднял над головой пленника, как палач в ожидании приказа. «Куни, сдавайся, иначе я сварю твоего отца у тебя на глазах и съем». Кровь прилила к голове Куни, он едва не потерял сознание, однако в следующее мгновение вцепился в поручень лодки, лицо его окаменело. Он не знал, способен ли Мата выполнить свою угрозу, но вдруг вспомнил, как увлекался азартными играми, когда болтался на улицах города. Только сейчас на карту было поставлено много, много большее. «Если сдашься, я позволю тебе остаться на Досу и Руи, а все твои люди будут помилованы, несмотря на предательство». Ложь. Больше всего на свете Мата ненавидит предательство, поэтому никогда не простит ни меня, ни моих людей. «Если соглашусь сдаться, мы все умрем». Куни сел, расслабил ноги, приняв позу Такрида, и рассмеялся. «Давай, Мата, свари его, свари нашего отца». Сзинду прищурился. «Что, когда-то ты называл меня братом, так что мой отец является и твоим отцом. Если ты хочешь сварить сегодня нашего отца, я не стану мешать. Только оставь кусочек и для меня. С удовольствием попробую столь необычное блюдо. Что ты за сын?» Куни полностью сосредоточил свое внимание на мышцах лица, языка и горла. «Играй. Неужели ты думаешь, что в борьбе за великую цель меня остановит смерть одного человека? Я захватил Руи, когда Джиа находилась в твоих руках. Я был готов оставить своих детей в Дзуди, так что не стоит меня недооценивать. Я не менее безжалостен, чем ты, по моему приказу убили очень многих. А теперь поспеши, и покончим с этим. Убей его». Взгляд Маты был печальным. Эта экзекуция устраивалась как испытание, и реакция Куни подтвердила, что не доверял он этому человеку вполне обоснованно. Куни Гару оказался абсолютно холодным и расчетливым, начисто лишенным морали. Как мог он поверить, что я способен убить и съесть его отца? Он всех судит по себе, что ли? Мата уже не сомневался, что Куни способен перейти любые границы. Тщеславие окончательно его поглотило. Подумать только, а он называл Куни Гару братом. Невозможно заглянуть в человеческое сердце. Последние надежды Мата исчезли, а Куни наклонился вперед, нетерпеливо глядя ему в глаза, и повторил. «Ну давай, свари его. Свари поскорее, чтобы у меня хватило силы и злости однажды отправить в котел тебя». Мата покачал головой, в твердой уверенности продемонстрировать сегодня свое моральное превосходство над Куни и посрамить его отсутствием сыновней благодарности. Пусть все знают, что у Куни Гару совсем не осталось стыда. Впрочем, у него с самого начала отсутствовало такое понятие, как честь. Мата приказал погасить костер и унести Фыса Гару. Рано или поздно люди показывают свое истинное лицо. «Ты бессердечный, Куни, и народ Дара увидит тебя без маски». Лодка развернулась и медленно направилась в Диму, а Куни, дождавшись, когда она скроется из виду, без сил повалился на палубу. Его одежда насквозь пропиталась потом, а ощущение было, что у него вырвали сердце. Хоть Куни и удалось обмануть Мату, из этого еще не следовало, что подобный прием не сработает с другими. Ринкода тут же предложил использовать идею Маты. «Несколько королевств Тира заключили с тобой союз, и будет неплохо заручиться гарантиями. Кроме того, если у нас окажутся принцы и принцессы, мы получим дополнительные способы сбора разведывательных сведений». Арин, с горькой улыбкой на лице, ответил Куни, «Теперь я начинаю сомневаться, стоило ли делать тебя главой моей шпионской сети. Ты слишком долго имел дело с людьми, способными на самые жуткие вещи. Главное, добраться до цели, и неважно, какой будет дорога, светлой или темной», — ответил Рин. Куни разослал гонцов своим союзникам с посланием, в котором говорилось, что он обеспокоен безопасностью их семей, поэтому предлагает им перебраться в Димуши, под защиту армии Досу. «А когда ваши семьи окажутся в безопасности, вы сможете продолжать сражаться с гегемоном, ничего не опасаясь». Короли Тира с большой неохотой отправили заложников к Куни. Третий месяц пятого года принципата. На берегах Лиру установилось неофициальное перемирие. Живущие вдоль реки люди пытались продолжать свое существование в условиях, когда война могла возобновиться в любой момент. Торговые корабли и рыбачьи лодки осторожно плавали вверх-вниз по течению. Зоны контроля и безопасного прохода для гражданских судов приходилось регулярно уточнять. Время от времени Куни и Мата посылали своих представителей, чтобы обсудить эти вопросы. Однажды в гавань Димуши прибыл очередной посланец, где его приветствовал Луан Цзя. «Добро пожаловать! Вы привезли нам сообщение от господина Пиринга, как он поживает?» Посланец, которого звали Луинг, смутился. «Послание от господина Пиринга? Ну да, конечно!» Луан Цзя посмотрел на него и заговорщически подмигнул, бросив небрежный взгляд на двух стражников, которые его сопровождали. «Здесь слишком много ушей. Могу я узнать, как здоровье гегемона?» Луинг несколько раз мысленно повторил слова Луана и подумал, что он имел в виду, когда упомянул Пиринга. «И почему так рад меня видеть?» Луан привел Луинга в лучшую таверну Димуши, где заказал роскошный ужин из 30 блюд. Ели они палочками из слоновой кости, инкрустированной золотом. Служанка принесла курящиеся благовония, и зал наполнился ароматным дымом. «На досу теперь модно так есть, с дымком», — объяснил Луан. «Он очищает небо и позволяет в полной мере оценить вкус приправ». Трапеза продолжалась несколько часов. У Луинга кружилась голова, его начало клонить в сон, а через некоторое время и охранники уже едва держались на ногах. «Они слишком много выпили», — рассмеялся Луан и, позвав слуг, приказал отвести охранников наверх, чтобы отдохнули в отдельной спальне. «Теперь, когда мы остались вдвоем, ты можешь спокойно передать мне послание господина Пиринга», — сказал Луан Цзя. «Но у меня нет никакого послания», — недоуменно ответил Луинг. «Я здесь по приказу гегемона, чтобы обсудить права на рыбную ловлю выше по течению от Кидимы». «Значит, тебя не посылал Тарулу Пиринг?» — изумился Луан. «Нет». Луан вздохнул, покачал головой и, закатив глаза, заставил себя улыбнуться. «Я и сам не понимаю, о чем говорю. Наверное, слишком много выпил. Забудь. Должно быть, дело в травяном настое, который я пил для облегчения боли в желудке, вот все и перепутал. Пожалуйста, извини, мне нужно выйти». И Луан поспешно покинул обеденный зал. И хотя благовонный дым продолжал принимать фантастические, меняющиеся формы, пульсирующие кольца, растущие купола, прозрачные летающие пузыри, воздух в комнате казался прозрачным, и Луинг почувствовал, что в голове у него прояснилось. Он принялся размышлять о событиях сегодняшнего дня и пришел к смелому заключению, подобному чудовищу, вдруг появившемуся из тумана, однако ему требовались дополнительные доказательства. Слуги показали Луингу его комнату на постоялом дворе, и он спросил, когда сможет поговорить с представителями короля Куни относительно вопроса, который прибыл обсудить, но ему ответили, что ничего об этом не знают. На следующий день к Луингу пришел мелкий чиновник по имени Даконир. Вел он себя холодно и грубо, и переговоры закончились полной неудачей. Когда настало время ужина, Дако протянул Луингу несколько медных монет и предложил купить еду у уличного торговца. «Не думаю, что нам удастся договориться до чего-то еще, не так ли? К тому же я буду сегодня занят до конца дня, так что не смогу проводить вас до пирса. Надеюсь, ваше путешествие обратно будет безопасным». Луан Цзя, госпожа Рисана и самозваный Дако Нир наблюдали из окна склада за маленькой лодкой посла гегемона, которая отплыла от причала. «Ваше искусство поразительно», — сказал Луан Рисане. «Вчера он увидел именно то, что мы хотели ему показать». Рисана поклонилась. «Вы очень добры. Это обычный дешевый трюк». Она повернулась к Рину Коди и улыбнулась. «Но ты сегодня был на высоте. Какое холодное выражение лица. Я могла бы поклясться, что слышу, как позвякивают льдинки в его чашке с чаем. У меня хорошая практика. Когда я нацепляю на лицо такое выражение, мне платят больше, как за возможность поговорить с королем». Луан покачал головой, и все трое рассмеялись. Луинг был несколько обескуражен таким обращением. Вчера Луан, ближайший советник Кунигару, вел себя с ним, точно с почетным гостем, потому что считал посланцем Тарулу Пиринга. А сегодня этот чиновник говорил холодно и неприветливо, и произошло это после того, как люди Куни убедились, что он представляет гегемона, а не Тарулу Пиринга. Факты говорили сами за себя. «Гегемон, неужели вы не понимаете, что это еще один трюк Куни-гару?» Мата холодно посмотрел на дрожащего Тарулу Пиринга, в очередной раз убеждаясь, что доверия он недостоин. Этот человек не воин, а советник, и его, естественно, тянуло к Куни-гару, который привык постоянно обманывать. Тарулу Пиринг не мог оценить благородство и отвагу, доступные только тем, кто сам сражался на поле брани. И хотя Пиринг иногда предлагал хорошие идеи, в целом был слишком назойлив и зачастую просто мешал. Гегемон вполне допускал, что Тарулу Пиринг тайно объединился с Кунигару, а теперь готовит заговор против своего повелителя. Луан Цзя ждал от тебя сообщения. Ты собирался передать ему план расположения моих войск перед сражением, или предлагал подкупить офицеров, а может, хотел преподнести мою голову Куни на блюде? Тарулу Пиринг дрожал, но вовсе не от страха, а от гнева. Все эти годы он верно служил Мате Цзинду, пытался сделать его сражения более осмысленными и разгадать коварные трюки Кунигару. Однако гегемон поддался на примитивный обман, который сумел бы разглядеть даже пятилетний ребенок. «Если вы мне не доверяете», — ответил Пиринг, — «то примите мою отставку. Я вернусь домой, в свое родовое поместье возле Сарузы, и буду сажать ямс, как прежде. Служить тому, кто не способен отличить друга от врага, мне не пристало. Я принимаю твою отставку. Возвращайся домой, старик». Тарул шагал по дороге, кипел от печали и гнева, понимая, что потерпел поражение, но в голове у него царил хаос, а сердце наполняло смятение. Ему не удалось научить Мату Цзинду ценить пользу стратегии, не сумел он и объяснить ему, как опасен Кунигару. Превосходный манипулятор не смог стать достойным советником и за свою верную службу получил лишь насмешливый старик. Впрочем, Тарулу и в самом деле был уже не молод, да и не привык к далеким одиноким прогулкам пешком, так как обычно путешествовал в удобном экипаже в сопровождении помощников. У бывшего советника болел живот, от жары кружилась голова, но его переполнял такой гнев, что он упрямо не желал останавливаться, чтобы отдохнуть и выпить воды, и продолжал шагать по дороге. Вдруг раздались крики: «Спасайтесь, бегите, там разбойники!» Мимо пробежали мужчины и женщины, но Тарулу их даже не услышал, пытаясь понять, что сделал не так. «Глупец Мата, я ведь мог привести тебя к победе!» Всадники ветра неслись прямо на него, и один из них небрежно, словно нехотя, взмахнул клинком. Пиринг мгновенно перестал себя жалеть, перестал думать, перестал дышать. Голова его покатилась по дороге. Луран и Куни подняли кубки, чтобы поздравить друг друга, их замысел удался. Теперь у Маты не осталось надежных советников. Куни выпил, охваченный сожалением. Тарулу Пиринг был одаренным стратегом, который в критический момент спас восстание и заслужил большего. Вспоминая реки крови, которые приходилось проливать ради достижения победы, он спрашивал себя, всегда ли цель оправдывает средства, и очень хотел бы услышать от богов ясный ответ на свой вопрос. «Таких ответов не существует», — сказал Луан Цзя. Куни осознал, что, застыв с кубком в руке, говорит сам с собой, невесело рассмеялся и осушил кубок. «Знать будущее, значит не иметь выбора и верить словам, написанным на бумаге кем-то другим», — продолжил Луан. «Нам ничего не остается, кроме как делать то, что считаем нужным, в надежде, что получится». «Я знаю», — вздохнул Куни. «Все думают, что я вижу, куда идти, но, как и они, я бреду в темноте. Быть может, то же самое происходит и с богами». Глава 48. Гамбит маршала Рима и Фаса, третий месяц пятого года принципата. Теперь, когда войска Кокру и Досу стояли на разных берегах Лиру, Луан Цзя и Гин Мадзати предложили Кунигару план, который должен был изменить соотношение сил. На севере Фаса и воссоединенная Рима, все считали, что Рима следует за Фасой, несколько раз переходили с одной стороны на другую, что позволяло им избежать вторжения обеих армий. Недавно оба королевства заявили о союзе с Матой, ведь в последнее время Кунигару не мог похвастаться военными успехами, и могли бы стать примером для других королевств. Взяв с собой отряд из 5000 человек, маршал Мадзати покинула Димуши и отправилась на побережье залива Затин, к Риме, где попрощалась с Луаном Цзя, который изменил внешность и один поплыл на маленькой рыбачьей лодке в Баму, столицу Фасы. На территории, окруженной лесами Римы, Мата Цзинду создал 6 новых королевств Тира. После года войны большинство исчезло, а их земли оказались в руках Дзатарути, одного из наставников короля Джидзу, когда тот только появился в своем дворце в Натионе. Позднее он увековечил имя Джидзу, пожертвовавшего собой ради спасения Натиона от солдат армии Намина, в хвалебной речи, которую знал наизусть каждый ребенок Римы. Возвышение Дзатарути стало результатом стечения ряда обстоятельств, и едва ли нечто подобное могло повториться в будущем. Это был ученый до мозга костей из тех, что предпочитает изящные ряды книг любым соблазнам реального мира. В детстве Дзата, вместо того чтобы играть с другими детьми, запоминал афоризмы древнего автора эпиграмм Нана, Раджи, а когда стал юношей, не болтался с друзьями по питейным заведениям, а оставался дома и читал комментарий к труду об идеальном обществе древнего философа Анакона Фиджи. Он пренебрег экзаменами для поступления на государственную службу, потому что она противоречила чистому созерцанию идей, отказался от выгодного поста и отправился в древние леса Римы, чтобы отдаться любимым занятиям в полном одиночестве, в крошечной хижине, которую построил сам. К тому времени, когда ему исполнилось 30, Дзата стал одним из лучших знатоков древней философии на всех островах Дара, соперником Тана Фьюджи и Люга Крупа, хотя никогда не учился в знаменитых академиях Хана. Тан Нанамин пощадил Дзата, когда пал на Тион, после чего ученый отправился в путешествие по столицам новых королевств Тира, которые создал Мата Цзинду в столь любимой Дзата Риме, и в каждой Дзата находил учеников. По мере того, как воины уничтожали одно королевство Тира за другим, победители всякий раз находили Дзата, чтобы тот благословил новый порядок, объявив, что он соответствует моральным принципам Кона Фиджи. На каком-то уровне Дзата Рути понимал, что его используют как инструмент пропаганды, но ценил внимание сильных мира сего, и ему нравилось, когда с ним обращались так, словно его мнение имело значение. Последние два королевства, оставшиеся в Риме, начали воевать, что было неизбежно, и это понимали все. Ни одна сторона не хотела уступить, и сражения шли по всей Риме, а простые люди страдали. Затем король Шилуи из Фасы, как он часто поступал прежде, решил вмешаться в дела Рима и послал свои войска в Натион, что усилило царящий в стране хаос. Когда население Натиона пережило еще одно вторжение, разгневанные жители вышли на улицы. Студенты Академии Натиона потребовали, чтобы Шилуи вместе со своей армией отправился в Освояси, а два короля Римы прекратили войну и народ наконец смог бы жить в мире. Потерявшие из-за войны доходы фермеры, которым стало не до работы на земле, и ремесленники, лишившиеся заказчиков, присоединились к студентам. Толпы возмущенных людей заполнили улицы Натиона, пока Шилуи вел переговоры с двумя королями Римы. Студенты пронесли Дзата Рути на своих плечах и объявили своим лидерам: «Учитель, учитель, вы всегда хотели построить государство в соответствии с принципами Кона Фиджи. Теперь у нас появился такой шанс». И прежде чем Дзата успел что-то понять, они начали скандировать свои требования возле дворца, и очень скоро он оказался на импровизированном помосте, откуда и обратился с речью к тысячам разгневанных людей. Дзата повторил свои прежние постулаты относительно обязательств, которые берет на себя правитель, о значении сдержанности, уважения, справедливости и праве на пищу, о необходимости гармоничных отношений между всеми людьми в государстве, о несправедливости любого военного вмешательства извне. Он не сказал ничего нового, да и оратором Дзата был самым обычным, но толпа взревела и принялась хлопать, и ему вдруг показалось, что он воспарил на ликующих голосах, возвысился благодаря силе их воли. Теперь его речь стала пламенной. Он призвал народ уничтожить дворец, чтобы возвестить о создании новой, гармоничной Римы. И сам король, и послы трепетали во дворце, но Шилуи тут же увидел выход из создавшегося положения. Заставил королей Римы не только заключить мир, но и отказаться от трона в пользу Дзата Рути, чтобы тот стал королем новой, объединенной Римы. Народ высказал свою волю, заявил Шилуи, но никто не назвал вашего имени. Шилуи очень рассчитывал, что Дзата, всего лишь ученый, не имевший опыта управления, станет марионеткой, которой он сможет легко управлять из Бамы, поэтому сразу дал понять, что его армия готова поддержать выбор народа Римы. Так Дзата Рути стал королем Римы. Маршал Мадзати трижды предлагала королю Дзата сдаться, но всякий раз ее посланцам отказывали, хотя и передавали искренние письма. Любой ребенок Дара знает, что все королевства Тира равны между собой и ни одно из них не может требовать власти над другим. Король Куни нарушил закон, установленный непогрешимым Руана и одобренный мудрым Коном Фиджи. Вне всякого сомнения, гегемон накажет его за отсутствие моральных принципов, которые определяют отношения между королевствами. Еще того хуже, король Куни не только сделал женщину солдатом, но и поставил руководить мужчинами. А это противоречит принципам гармоничных отношений между полами, которые так красноречиво сформулировал Кон Фиджи несколько столетий назад. Рима надеется, что король Куни в самом скором времени осознает свои ошибки и принесет извинения. Только так Дасу сможет восстановить свою честь. Мадзати закатила глаза. От письма Дзата несло плесенью и пылью, как от старых книг, которые давно никто не читает. Если бы его написал кто-то другой, его можно было бы рассматривать как набор язвительных оскорблений, Но Гин знала, Дзата искренне верил, что моральные принципы определяют отношения между королевствами, не понимая, что более сильные королевства относятся к более слабым, как грабитель к жертве. По мере продвижения по заросшей лесом территории Рима войско Мадзати не встречало никакого сопротивления. Лесникам и охотникам сказали, что солдаты Кунигару не причиняют вреда мирным жителям, если те не выступают против них с оружием в руках, поэтому они молча стояли возле своих домов или уходили в леса по только им одним известным тропам. Армия Мадзати продолжала двигаться на юг, и иногда солдаты и лесные жители обменивались понимающими улыбками. От войн получали выгоду аристократы, и нужно покончить с ними поскорее, чтобы поменьше тревожить простых людей. Этот принцип король Ку не поддерживал. Армия Дасу подошла к небольшой, шириной футов 50, мелкой, но бурной реке. Мадзати видела, что на другом берегу расположились, примерно в миле от берега, защитники Римы. «Почему они разбили лагерь так далеко?» – спросил один из ее адъютантов. «Не сказать, что в их позиции есть какие-то тактические преимущества». Мадзати видела далекие черные флаги Римы, развивающиеся на ветру, а в самом центре – огромное знамя с золотой каймой. С ними король Дзата. Это объясняет странное расположение их войска. Конфиджи писал в своих книгах, что нельзя атаковать противника, когда он форсирует реку, это противоречит принципам морали. Обороняющаяся сторона должна предоставить ему время перебраться на другой берег и выстроить свою армию, только так сражение будет честным. Конфиджи писал книги о тактике ведения войны, старый мошенник писал о многом, хотя и не во всем разбирался, но нам следует его поблагодарить. Дзата свято верит Фиджи, так что мы сможем безопасно перебраться на другой берег. 500 солдат Мадзати форсировали реку и заняли оборонительные позиции на другом берегу, на тот случай, если войско Римы вдруг пойдет в атаку, остальные солдаты взялись за руки, чтобы не унесло течением. В самом глубоком месте реки вода доходила до груди. Офицеры и солдаты опасались, что армия Римы пойдет в наступление, пока большая часть войска Дасу остается на другом берегу или в воде, то есть совершенно беззащитная, но солдаты короля Дзата, в полном соответствии со словами маршала Мадзати, оставались на прежнем месте, наблюдая, как они перебираются через реку. «Невероятно!» — воскликнул адъютант, в то время как солдаты раскладывали на поросшем травой противоположном берегу снаряжение для просушки. Солдаты Римы продолжали ждать. Офицеры, окружавшие короля Дзата, были готовы рвать на себе волосы. «Сир, надо атаковать немедленно!» пока солдаты Мадзати не закончили переправу. Чепуха. Мы в три раза превосходим противника в численности. К тому же она женщина. Конфиджи писал, что армия, защищающая правое дело, обязательно победит того, кто нарушает моральные принципы. Разве можно атаковать противника до того, как он будет к этому готов, и оставаться правыми? Сир, мы должны атаковать, пока вражеские солдаты не успели надеть доспехи. Вы хотите опорочить имя нашей армии? Что сказал бы король Джидзу, правитель с чистым сердцем, в ответ на ваши козни? Нет, надо подождать. Кроме того, посмотрите, как они выстраивают солдат. Конфиджи учил нас, что не следует ставить пехоту спиной к реке, иначе у нее не будет места для маневра. Мы дали им возможность нормально расположить свои силы, однако Мадзати выбрала позицию на самом берегу. Я сомневаюсь, что она читала мудрые книги Конфиджи. Быть может, она вообще не умеет читать. Бедные солдаты Дасу. Какая трагическая судьба их ждет. Идти на смерть под предводительством девицы. Вы готовитесь повторить один из подвигов Маты Цзинду? Спросил адъютант Мадзати, глядя на ряды солдат за своей спиной, стоявших вплотную к реке. Отступать им было некуда. Оставалось только идти вперед. Я всегда говорила, что надо использовать все преимущества, которые сможем найти, спокойно ответила Гин Мадзати. Мата Цзинду все правильно сделал в сражении на волчьей лапе. Почему бы нам не повторить его маневр и не поставить своих солдат в такое положение, при котором они либо погибнут, либо одержат победу? Хорошая тактика, если только не использовать ее слишком часто. Они ждали до тех пор, пока армия Рима не пошла в наступление. Армия короля Дзата надеялась сбросить пятитысячное войско маршала Мадзати в реку. Однако солдаты Дасу сражались с яростью, которой не обладала армия Дзата. Сражение продолжалось весь день, но, когда начали сгущаться сумерки, стало очевидно, что войско маршала Мадзати одерживает вверх. Наконец ряды армии короля Дзата смешались, и уцелевшие солдаты начали отступать в сторону леса. Мадзети стерла кровь с лица и поздравила своих солдат. Победа оказалась не столь впечатляющей, как у Маты Цзинду на волчьей лапе, но для ее армии после унизительного поражения в Дзуди имело огромное значение. Между тем далеко на севере рыбачья лодка Луана Цзя добралась до Бамы, столицы Фасы. Фаса была страной скалистых побережья и суровых нагорий на севере, где находилась большая часть фермерских хозяйств и глубоких долин с фруктовыми садами на юге. Именно в плодородной Фасе овцы славились самой густой шерстью, мясо домашнего скота было самым вкусным, яблоки – хрустящими и сладкими, и их солнечный вкус еще долго оставался во рту. Свирепые воины Фасы были такими же жесткими, как горы. Они могли перемещаться по холмам быстрее всадников и умели использовать против врага коварное расположение горных пластов и туман, который всегда окутывал вершины. Их техника владения мечом отличалась от техники фехтовальщиков Кокру, но была не менее эффективной, потому что опиралась на непредсказуемость и быстроту ног. В прошлом врагам редко удавалось совершать успешные набеги на Фасу. Мапидры сумел покорить королевство путем убийств и заговоров, его армия потеряла много солдат, и победа была одержана только благодаря превосходству в численности войска. Еще одно вторжение в Фасу обойдется захватчикам очень дорого. Луран не хотел, чтобы Куни или Гин пришлось повторять этот тяжкий путь, орошая его кровью людей и досу, поэтому он тайно прибыл в Баму, чтобы попытаться убедить жадного и хитрого короля Шилу сдаться. «Надеюсь, у меня получится». Дворец в Баме был построен на берегу, на утесе, нависающем над океаном. Туман плыл по внутренним дворам и переходам, из-за чего возникало ощущение, будто замок парит в облаках. «Король Куни всегда щедр со своими последователями», — начал Луан. «Разве вы не слышали, как он сумел договориться о возвращении своих генералов Мюнаса Криитана Карукана, в то время как часть его семьи осталась у гегемона? Или вы не знаете, что ты каким стал герцогом трех островов, Арулуги, Полумесяца и Экофи? Известно ли вам, что маркиз Пумаему, совершавший набеги именем короля Куни, теперь владеет средствами, о каких могут только мечтать некоторые короли Тира? Король Куни не жалеет наград для тех, кто сражается за него». Шилуи сидел напротив Луана, неспешно жевал устрицы и молча слушал. Туман заполнял зал, и в тусклом свете лицо короля оставалось непроницаемым, а светлые волосы сияли точно вуаль. Зато Мата Цзинду всегда относился к своим сподвижникам с подозрением и завистью. «Вам известно, что гегемон лишил Пумуему титула и земли, что он обвинил Нодуми и Салафи в утрате Гафики, обращался с ними презрительно и насмешливо до тех пор, пока они с позором не покинули его. Разве вы не видели, с какой неохотой он расставался с печатями, символами власти и как тянул с раздачей сокровищ, добытых для него людьми с риском для собственной жизни? Мата Цзинду не тот господин, на которого можно положиться». Шилуи продолжал жевать и слушать, изредка сглатывая, потом наконец заговорил. «Тыка и Пума, которые служат королю Куни, грубые скоты, готовые рисковать жизнью. А какие гарантии ты можешь дать цивилизованному человеку, не ищущему смерти? Похоже, он хочет получить все преимущества капитуляции, ничем при этом не рискуя», — думал Луан, продолжая говорить. Мадзети преследовала остатки армии короля Дзата, пока они не оказались перед другой рекой, более узкой. Король Дзата наконец получил урок, поставил войско на южном берегу, не давая Мадзети шанса форсировать реку. «Если мы сами не можем до него добраться», — сказала Мадзети, — «пусть он придет к нам». Она тайно послала несколько сотен солдат в темный лес. Выше по течению они быстро срубили несколько больших деревьев и построили дамбу, чтобы остановить течение реки и создать искусственное озеро. Когда полноводная река превратилась в узкий ручеек, солдаты Мадзети сделали вид, что ужасно испуганы, и, побросав котелки и оружие, бросились с берега, словно их охватила паника. Король Дзата тут же отдал приказ армии Римы перейти в наступление и преследовать отступившего врага. «Должно быть, Фитова и призрак благородного короля Джидзу с нами. Как еще мы можем объяснить, что течение реки стало таким медленным? Смотрите, как армия Дасу бежит перед нашим праведным оружием. Мы перейдем реку и накажем захватчиков». Командиры Римы предупредили, что это может оказаться обманом, и попросили короля Дзата остаться на южном берегу с половиной армии, на случай, если что-то пойдет не так. Однако король Дзата нахмурился. Конфиджи учит, что в тех случаях, когда армия побеждает, врага преследовать надо всеми силами, без страха и сомнений. Праведная армия не должна опасаться обмана, ведь ее защищают боги. Если Мадзети добродетельно и следует законам войны, то подождет, пока мы переберемся на противоположный берег, то есть поступит с нами так же благородно, как поступили с ними мы, а если лишена морали и пойдет в атаку до того, как мы завершим переправу, то наверняка проиграет. Мадзети дождалась, когда примерно треть войска Римы перейдет реку, в то время как еще треть находилась в воде, и приказала трубить условный сигнал. Солдаты, занявшие позиции выше по реке, разрушили дамбу, поток подхватил остававшихся в воде солдат Римы, а последняя треть осталась беспомощно топтаться на южном берегу. Не задержался и следующий приказ маршала – перейти в контратаку. Солдаты Римы, находившиеся на северном берегу, очень быстро сдались, а оставшиеся силы короля Дзата в страхе бежали. По приказу Мадзети дамбу восстановили, и ее войско спокойно перебралось на другой берег. «Ты нарушила законы войны», — сказал король Дзата, преклонив колени перед маршалом Мадзети во дворце Натиона, и в голосе его не было страха. «Неужели не читала книг Кона Фиджи? У него есть разумные мысли по поводу управления государством», — ответила Мадзети, но о военном деле он не имел ни малейшего представления. Король Дзата печально покачал головой. «Невозможно одержать истинную победу, если не следовать законам войны. Нельзя забывать, что ты всего лишь женщина и не способна понять основных принципов бытия». «Верно», — улыбнулась Мадзети, решив не спорить со стариком. Вместо того, чтобы казнить, она отправила Дзата в Димуши, к Кунигару. Возможно, ему эти рассуждения покажутся любопытными. Луан Цзя прибыл в Натион, чтобы повидать Гин Мадзети. Они устроились в одной из спален дворца Натиона и провели некоторое время за светской беседой, не обсуждая войну. Потом Луран поздравил Мадзети с успехами, быстрым покорением Римы, и сказал, что король Шилуи согласился на капитуляцию. «Как, я его уговорил», — рассмеялся Луан. Казалось, Мадзети эта новость не понравилась, судя по тому, что она погрузилась в глубокие размышления. «Что-то не так, я несколько месяцев воевала в Риме, и, прежде чем мне удалось взять королевство под контроль, сотни, тысячи людей погибли, а ты сумел покорить Фасу при помощи слов. Что подумает лорд Гару, сравнив наши способности?» «Гин, да ты никак мне завидуешь», — Мадзети ничего не ответила. Как бы она ни старалась, мужчины без особых усилий умудрялись во всем ее превзойти. «Гин, я должен вернуться в Димуши, чтобы находиться рядом с Куни. Иногда мои советы оказываются полезными. Ты сможешь отправиться в Баму, принять капитуляцию и обеспечить Шилуи надлежащую защиту. Именно таково одно из его условий», — Гин Мадзети кивнула. Они с Луаном поцеловались и расстались. Народ Фасы не оказал сопротивления, когда армия маршала Мадзети вошла в королевство. По приказу Шилуи ее приветствовали как союзницу и новую защитницу. Во дворце Бамы король Шилуи устроил роскошный пир. Как всегда, появились полуобнаженные танцовщицы, чтобы порадовать почетных гостей, но, едва зазвучала музыка, король Шилуи сообразил, что этого маршала не стоило развлекать таким образом. Однако Мадзети заверила его, что получает такое же удовольствие от танцев, как и любой мужчина. Король Шилуи поднял тост в ее честь и сказал, что с нетерпением ждет, когда они смогут служить общему господину. «Шилуи, ты готов признать свои грехи?» — вдруг жестко спросила Гин. Шилуи, успевший сильно напиться, не мог понять, что она имеет в виду, и захлопал глазами. «Мне известно, что ты задумал предать короля Куни». В следующее мгновение Мадзети обнажила меч и отрубила Шилуи голову. Министры и генералы Фасы испуганно вскочили на ноги, но поняли, что дворец уже взят под контроль солдатами маршала, а войско Дасу захватило ворота и порты Бамы. С воздушным кораблем в Димуши Мадзети отправила послание. Фаса покорена. Король Шилуи обманул Луана Цзя. Его план капитуляции был всего лишь хитрым трюком. «На самом деле король задумал тебя предать и снова перейти на сторону Маты Цзинду. Но я разгадала его хитрости и казнила за предательство прежде, чем он успел что-либо предпринять». Гин почувствовала укол вины, но напомнила себе, что на войне все средства хороши и главное – победа. Глава 49. Искушение Гин Мадзети. Бама, пятый месяц пятого года принципата. Теперь, когда Мадзети взяла под контроль Фасу и Риму, а также десятки тысяч сдавшихся на милость победителя солдат, дел у нее прибавилось. В народе ее называли не иначе, как королевой Фасы и Римы. Началось с шутки, но все отнеслись к ее новому титулу серьезно, А вскоре и сама Гинмадзати стала думать о себе именно так. В армии по-прежнему проходили учения. Наиболее способных солдат Мадзати повышала в чинах, привлекала к помощи ветеранов, выделяла пенсии семьям погибших в сражениях за Дасу. Для кузнецов Римы, по примеру Кунигару, она снизила налоги. Ей нравилось считать себя королевой, нравилось, как ей внимает народ, когда в своих поездках по фермерским хозяйствам Фасы она произносит пламенные речи. Куни расхаживал взад-вперед по комнате, не в силах усидеть на месте. «Она хорошо справляется в Баме», — заверил его Луан Цзя. «Но не слишком ли много амбиций, господин Гару? Ты ведь знаешь, что я не могу говорить о ней беспристрастно. Тебе самому придется решить, что делать с ее притязаниями на трон Фасы и Римы, пока она остается маршалом Дасу. Мне нужен твой совет. Я не знаю, как быть. Все мы спотыкаемся в темноте. Не думаю, что вы двое спотыкаетесь в темноте», — проворчал Куни, бросив на Луана насмешливый взгляд. Тот лишь развел руками. «Ты же знаешь, Гин никого не слушает. Будь на моем месте гегемон, уже отправил бы свое войско в Баму. Но ты, не он. И тем не менее я спрашиваю себя. Быть может, в данном случае этот поступок был бы правильным». В комнату вошла госпожа Рисана с недавно родившимся ребенком на руках. Куни с готовностью забрал у нее младенца. Тиму и Тера все еще чувствовали себя неловко рядом с ними. Скучали по матери и с трудом привыкали к отцу. Поэтому король был особенно ласков с новорожденным. Мальчик еще не получил взрослого имени, и все пока называли его Хадатика. «Будь Гин мужчиной, ты бы знал, как поступить», — подключилась к их диалогу Рисана. «Может быть», — ответил после коротких раздумий Куни, перестав играть с сыном. «Когда имеешь дело с честолюбивыми мужчинами, иногда можно позволить им зайти достаточно далеко, пока они остаются на твоей стороне. Нельзя угадать, как высоко взлетит воздушный змей, пока не отпустишь бечевку. Доверие часто оказывается лучшим способом добиться верности». «Мата Цзинду так и не сумел усвоить этот урок», — сказал Луан Цзя. «Неужели то, что маршал женщина, что-то меняет?» — спросила Рисана. «Гин всегда хотела только одного, чтобы ей позволили играть по тем же правилам, что и мужчинам». Куни кивнул. «Ты вновь сумела рассеять туман в моих мыслях. Все мы несовершенны, однако наши недостатки могут компенсировать друг друга, и в результате возникнет нечто грандиозное. Я отправлю Гин свои поздравления. Она просила узнать, как ей поступить с печатями Римы и Фасы», — сказал Луан. Куни пощекотал сынишку и небрежно махнул рукой. «Это тест для меня. Пусть оставит печати при себе и как следует заботится о Риме и Фасе». Стражники привели к королеве Гин нищего в белом плаще. «Он говорит, что у него есть важная информация о гегемоне. Что ты можешь мне рассказать, старик?» «Это только для ваших ушей». Гин жестом приказала страже удалиться, но на всякий случай положила ладонь на рукоять своего верного маршальского меча. «Говори». «Периодически боги посылают нам дары», — начал нищий, — «но это вовсе не простое благословение, ведь боги полны гордости и зависти, как и смертные. И если ты откажешься от их дара, может произойти большое несчастье». Гин рассмеялась. «Неужели ты думаешь, что я, выросшая на улицах Димуши, не слышала подобных речей от мошенников вроде тебя? Ладно, чего, а главное, сколько ты хочешь, но имей в виду, мне не нужны предсказания судьбы, я не оракул». Гин накинула нищего более внимательным взглядом и теперь заметила контраст между безупречно белым плащом и грязным лицом. Кроме того, старик совсем не опирался на свой посох, а лицо его в лучах солнца, которые просачивались сквозь клубящийся за окном туман, мерцало и казалось то молодым, то старым. Гин кивнула, предлагая ему продолжать. «Ваше Величество, сегодня острова Дара разделены между тремя великими героями. Кунигару на западе, Матой Цзинду на юге и Вами на севере. Гару и Цзинду противостоят друг другу на берегах реки Лиру, и ни одному из них не удается получить преимущество. Если вы поддержите Гару, Цзинду проиграет. Если встанете на сторону Цзинду, поражение ждет Гару. Ты слишком дерзок. Но после того, как кто-то из них одержит победу, он выступит против вас. Великие герои не любят чувствовать себя кому-то обязанными». Не обратив никакого внимания на ее замечание, продолжил гость. «Таким образом, самый выгодный вариант для вас – никому не помогать. Сейчас вы управляете королевствами Фаса и Рима, а кто мешает вам завоевать еще Ганну и Волчью Лапу? К этому моменту оба, Гару и Цзинду, будут просить о помощи, надеясь на вашу королевскую милость. И тогда вы сможете покорить все острова Дара. Мадзати представила эти территории как огромную доску тюпы, начала мысленно ставить камни на квадрат и просчитывать стратегические ходы в подтверждение слов нищего. Если вы мечтаете именно о таком будущем, то должны немедленно заявить о своей независимости и разорвать союз с Кунигару. Пусть мир знает, что вы самостоятельная правительница, которая никому не подчиняется. Мадзати взглянула на печати Фасы и Римы, лежавшие на маленьком столике рядом с письмом Кунигару, в котором он ее поздравлял. «Твои победы будут вечно жить в летописях Дара». Нищий собрался еще что-то сказать, но Гин его остановила. «Я должна подумать». В поисках ответов на свои вопросы Гин отправилась в храм Руфидзавбами, построенный рядом с горячим ключом, по слухам, обладавшим такими же целительными свойствами, что и водопад Руфидза в восточной Фасе. Опустившись на колени перед гигантской нефритовой статуей бога-целителя, Гин тихо произнесла: «Однажды ты пришел ко мне, чтобы помешать встать на неправильный путь. Поговори со мной и сейчас, помоги принять верное решение». Подняв взор на белого нефритового голубя, по веру Фидза, она терпеливо ждала, однако ответом ей было молчание. Возвращаясь из храма, Гин хотела опустить руки в бассейн, куда стекала вода источника, но она оказалась обжигающе горячей, так что Гин отпрянула. Однако сдаваться она не привыкла, поэтому снова сунула ладонь в воду и, превозмогая дикую боль, держала ее там до тех пор, пока на коже не появились пузыри. Боль стала эхом ран ее сердца, которые невозможно исцелить. Крики искалеченных детей, порка, приказы, о которой отдавали лицемеры, перенесенное унижение, навсегда оставшиеся в памяти после того, как она проползла между ногами громилы. Годы постоянного страха и ужаса, маленьким и слабым всегда приходится нелегко в жизни. Она стиснула кулак. Вот почему ей приходилось прикладывать отчаянные усилия, сражаться и добиваться успеха, чтобы чувствовать себя в безопасности. Но неужели в мире нет ничего другого? Боги скрытны и капризны, подумала Гин. Ей ужасно хотелось найти лекаря, который остановил ее тогда в прибрежной деревне Дасу, помешав покинуть остров, и вытрясти из него все, что ей было необходимо услышать. Заставив себя успокоиться, Гин, прижимая к груди обожженную руку, покинула храм, убедившись, в который уже раз, что, как всегда, свой путь должна выбрать сама. «Когда я была никем, король Куни обращался со мной как с другом», — сказала Гин нищему. «Дружба короля похожа на обещание пьяного», — возразил тот, однако она не обратила внимания на его слова. «Он делился со мной едой и возил в своем экипаже, отдал мне свой меч и сделал маршалом Дасу, несмотря на то, что вокруг было полно других вассалов. Конфиджи всегда говорил, что мужчины должны с радостью умирать за великих властителей, которые увидели в них талант. С женщинами также. Я не могу его предать. Вы считаете, что вам следует руководствоваться словами старого мошенника Кона Фиджи? Мы живем в мире мечей и крови, а не благородных идеалов. Если человек отказывается от идеалов, мир лишается сути. Возможно, Кон Фиджи не знал, как одержать победу в войне, но, что такое достойная жизнь, понимал. Нищий покачал головой и ушел. Пума ему продолжал нападать на обозы Маты Цзинду в Кокру, а Мадзати медленно, но верно продвигалась на запад. Королевство Тира, сохранявшее верность гегемону, терпели одно поражение за другим, пока Гин Мадзати не покорила все земли восточнее гор Висати, в том числе и Волчью Лапу, а также все значительные города Старого Гана. Такакима столь же успешно воевал на западе, и теперь он контролировал все три острова, Арулуги, Полумесяца и Экофи, а его корабли при поддержке механических крубинов угрожали побережью Кокру, воздушные корабли которого истратили все запасы газа и больше не могли подниматься в воздух. В рейды на города Кокру Кунигару стал посылать свой воздушный флот. Его целью было сбрасывание зажигательных бомб или листовок, осуждавших Мату Цзинду за многочисленные грехи. Солдаты Маты Цзинду метались по территории всего Кокру, пытаясь погасить вспыхивавшие один за другим пожары. А воины Куни не раз перебирались через реку Лиру, когда Мата отсутствовал, но тут же отступали, стоило ему вернуться. Армия Кунигару не могла выстоять в прямых сражениях с гегемоном, и Куни вновь и вновь приходилось все бросать и возвращаться в Димуши. Такое патовое положение продолжалось 3 года. Глава 50. Слава Хризантемы. Кокру, 11 месяц 8 года принципата. У армии Маты в конце концов закончилось продовольствие. Годы войны, бушевавшие на территории Кокру, и то, что он полностью игнорировал вопросы управления королевством, взяли свое. Постоянные рейды Пумы ему также сыграли значительную роль. На морское снабжение рассчитывать не приходилось из-за кораблей Такикима и механических крубинов, которые закрыли подступы к портам Кокру. Солдатам Кокру пришлось выкапывать корни и сажать овощи прямо в армейских лагерях. Дезертирство стало обычным явлением, как бы ни старался Мата поддержать и вдохновить своих людей. Каждый день он поднимался на боевом воздушном змее в воздух над Лиру и принимался выкрикивать: «Куни-Гару, иди сюда, сразись со мной в воздухе». Куни долго не реагировал на его вызов, а вместо себя однажды все же отправил воздушный корабль. По представлениям Маты, такое поведение возмутительно, это как если бы один из противников принес на состязание по рукопашному бою нож, однако Куни подобные принципы не связывали. Его корабль подплыл к боевому змею, и команда принялась обстреливать Мату из арбалетов. Рота, командовавший отрядом, отвечавшим за лебедку, громко выругался, проклиная вероломство Куни-Гару, и даже пожалел, что защищал его во время пира в Пане. Посылать лучников, когда Гегемон вызвал его на благородную дуэль между равными, было бесчестно. Он не понимал, как солдаты Куни-Гару могут служить такому трусу. Рота дал команду своим людям, чтобы начали опускать змея, однако Мата приказал им остановиться и, в упор посмотрев в глаза стрелкам на палубе воздушного корабля, вдруг дико расхохотался, а потом завыл протяжно, тоскливо и страшно, точно волк, попавший в капкан. Стрелки в ужасе содрогнулись. Смотреть на одинокую фигуру, парящую в небе, было невыносимо, и в результате их стрелы ушли по широкой дуге в сторону. «Сколько еще лет нам придется сражаться в этой войне?» – спросил Куни-Гару. «Как долго я не увижу Джа?» На сей раз его советники не знали мудрого ответа, даже Луан Цзя. Куни предложил обсудить условия долговременного мирного договора, и снова они с Матой встретились на середине Лиру в лодках-плоскодонках и подняли друг за друга тост. «Продолжение войны только причинит новые страдания народу Дара. Я не могу завоевать Кокру, ты же не в силах его покинуть. Давай договоримся и разделим мир пополам. Все, что находится к югу от рек Лиру и Санару, навечно отойдет тебе, остальное будет моим». Мата грустно рассмеялся. «Тогда, в Пане, мне следовало послушаться Тарулу Перинга. Дорога, по которой мы оба прошли, полна сожалений. Я бы хотел снова называть тебя братом».